Аналитический язык Джона Уилкинса. Я обнаружил, что в 14-м издании Британской энциклопедии пропущена статья о Джоне Уилкинсе. Оплошность можно оправдать, если вспомнить, как сухо статья была написана. 20 строк чисто биографических сведений. Уилкинс родился в 1614 году, Уилкинс умер в 1672 году. Уилкинс был капелланом Карла Людвига, курфюрста Пфальцского. Уилкинс был назначен ректором одного из оксфордских колледжей. Уилкинс был первым секретарем Королевского общества в Лондоне и так далее. Однако оплошность эта непростительна, если вспомнить о философском творчестве Уилкинса. У него было множество любопытнейших счастливых идей. Его интересовали богословие, криптография, музыка, создание прозрачных ульев, движение невидимой планеты, возможность путешествия на Луну, возможности и принципы всемирного языка. Этой последней проблеме он посвятил книгу «Опыт о подлинной символике и о философском языке». 600 страниц большого инкварто, 1668 год. В нашей национальной библиотеке нет экземпляров этой книги. Для моей заметки я обращался к книгам «Жизнь и эпоха Джона Уилкинса», Райта Гендерсона, «Философский словарь» Фрица Маутнера, «Дельфы» Сильвии Пенкхерст, «Опасные мысли» Ланселота Хогбина. Всем нам когда-либо приходилось слышать неразрешимые споры, когда некая дама, расточая междометие и анаколуфы, клянется, что слово «луна» более или менее выразительно, чем слово «мун». Опять же «луна», перевод с английского. Кроме самоочевидного наблюдения, что односложное «мун» возможно более уместно для обозначения очень простого объекта, чем двусложное «луна», ничего больше тут не прибавишь, если не считать сложных и производных слов. Все языки мира, не исключая «воля-пюк» Йоганна Мартина Шлейера и романтической «интерлингва-пиано», одинаково невыразительны. В любом издании грамматики Королевской академии непременно будут восхваления завидного сокровища красочных, метких и выразительных слов богатейшего испанского языка, но это чистейшее хвастовство без всяких оснований. А тем временем эта же Королевская академия через каждые несколько лет разрабатывает словарь, определяющий испанские слова. В универсальном языке, придуманном Уилкинсом, в середине 17 века каждое слово само себя определяет. Декарт в письме, датированном еще ноябрем 1629 года, писал, что с помощью десятичной цифровой системы мы можем в один день научиться называть все количества, вплоть до бесконечности, и записывать их на новом языке, языке цифр. Теоретически, количество систем счисления не ограничено. Самое сложное, пригодное для богов и ангелов, должна бы содержать бесконечное количество знаков, по одному для каждого числа. Для самой простой требуется только два знака. Нуль обозначается как нуль, один, один. Два – десять, три – одиннадцать, четыре – сто, пять – сто один, шесть – сто десять, семь – сто одиннадцать, восемь – тысяча. Это изобретение Лейбница, стимулом для которого, мне кажется, послужили загадочные гексаграммы и цинь. Примечание автора. Декарт также предложил создать аналогичный всеобщий язык, который бы организовал и охватил все человеческие мысли. В 1664 году Джон Уилкинс взялся за это дело. Он разделил все в мире на 40 категорий или родов, которые затем делились на дифференции,